К сожалению, точных инструментов, чтобы подогнать его идеально в точку, у меня не было, но в нашем положении даже такой прицел выглядел, как произведение инженерного искусства. «Считаю, что достаточно точно», — сказал я Ивану, продемонстрировав закрепленный арбалет и прицел, в который, заглянув, можно было увидеть болт, что торчал в мишени почти ровно по центру. «Хм», — Иван наклонился, прищурив один глаз и смотря в трубку. «Действительно очень близко. Правда, пока не понимаю, как быть со стрельбой на дальнюю дистанцию, так как болт будет довольно сильно падать. Попробуй, у тебя есть время, мишени пространства. Но учти, что теперь он стреляет намного мощнее». «Да я уж понял», — отозвался Хламник, хохотнув, после чего стал возиться с Бьянкой. Я оставил Кречета наедине, а сам двинулся обратно в дом, где собирался вновь проведать Скворцова и затем подготовиться к экспедиции. Путь предстоял длинный и опасный, и это я понимал уже сейчас только со слов Ивана и его отряда. Мог бы предположить, что это все блеф и выдумки, как с призраками, если бы сначала не лютокрысы, которых я видел собственными глазами, а затем загадочное письмо и осада еще какими-то крылатыми существами. Ответственно могу заявить, что после такого поверить можно даже в черта лысого, а не только в то, что через пару-тройку километров в заброшенных землях нас ждет не только густая чащоба, а и всякая враждебная живность. И пробираться нам придется с осторожностью, хотя я себе слабо представлял, как Хламникам удается пробираться через такие дебри вместе со своими повозками, куда они складывают барахло. Вот заодно и узнаю. У самого выхода я столкнулся с тем, кого и хотел увидеть. Мэтр Скворцов стоял ровно у дверной рамы, отворив створку. Лицо его было посвежевшим, а сам старый маг казался явно отдохнувшим, чего я не сказал бы о себе. «Кажется, я пропустил все веселье», — сказал Скворцов, глядя на меня своими синими глазами, словно два куска льда. «Не то слово», — ответил я ему. «Приношу свои извинения, молодой барон. Но, как вы могли заметить, у меня не было возможности вмешаться. Годы берут свое. Обошлось, мэтр Скворцов, но я бы хотел, чтобы вы ставили меня в известность, когда соберетесь сделать так снова, чтобы я был готов». Он коротко кивнул головой, пропуская меня внутрь дома. «Позволите задать пару вопросов?» «Слушаю», — ответил маг. «Что можете посоветовать для грядущей экспедиции? Чего опасаться, что можно добыть ценного для магии, например?» Скворцов усмехнулся, но улыбка его показалась мне горькой, как у обреченного человека, словно он знал что-то такое, о чем никому не хочется рассказывать. «Не все так просто, как бы хотелось, Александр. Я уже давно не выходил за территорию этого города и его окрестности, и поэтому даже для меня загадка, как сильно мог измениться старый город и его обитатели. Дикая руна влияет на все окружение самым неожиданным образом. Из всего, на что я хотел бы обратить внимание, так это именно на шепот. Ни в коем случае и ни при каких раскладах не прислушивайтесь к тому, что слышите внутри головы. Игнорируйте. Пропускайте мимо ушей, как какой-то шум, потому что как только начнете вслушиваться, назад дороги может уже не быть. Что-то мне это напоминало. Все то, о чем говорил Скворцов, было схоже с обсессивно-компульсивным расстройством в легком виде, когда у человека возникала навязчивая мысль, от которой он не мог отделаться. Как, например, постоянная боязнь, что забыл выключить чайник дома или утюг. И вообще, закрыл ли я дверь от дома? Нет, точно закрыл. Даже фотографии делал. А вдруг показалось, и я не закрыл, и все в таком духе. Что это за мысли? Решил я уточнить. Ну, вдруг там какая-нибудь действительно ерунда. Тут все куда сложнее, мой мальчик. Шепот находит самые тайные тропы к твоим темным желаниям. Даже у самого праведного человека есть что-то такое, о чем никому лучше не знать, никому на белом свете. И шепот взывает к этим желаниям. Но чтобы их достичь, нужно всего лишь... Он замолчал, продолжая смотреть на меня. Всего лишь, что, использовать старый советский, пошутил я. Но очевидно, что маг не понял моего юмора. Культурная разница была размером даже не с обрыв, а чертову прорву между Землей и Марсом. Интересно, они хоть в курсе, что Земля круглая и не стоит на трех слонах, что стоят на спине у черепахи? Надо будет спросить. А в этом и тайна, сказал маг. Что нужно сделать, расскажет шепот. Именно поэтому никогда нельзя слушать то, что он шуршит в ухо. Но самое сложное то, что чем ближе вы будете подбираться к старому городу, тем громче и назойливее будут его предложения. Пока что мне казалось, что избавиться от этого демона Шуршуна можно лишь одним способом – воткнуть затычки в уши и заниматься своими делами. Но мэтр Скворцов произносил это все с такой серьезностью на лице, что было как-то, к сожалению, не до шуток. Именно поэтому я собираюсь сделать вылазку в ближайшие районы изначально, чтобы понять силу влияния. Возможно, что что-то смогу придумать. Я не отрицаю силу инженерной смекалки, барон. Но магия – это немного другие материи, продолжал он менторским тоном. К счастью, это я уже успел обдумать, как и тот факт, что мэтр Скворцов может заблуждаться. Любая энергия, которая существовала в моем мире, не суть важно какая, всегда поддавалась управлению, а значит, чисто теоретически, магия, соответственно, тоже энергия, с которой можно общаться не только посредством рун, но и как-то иначе. Оставалось только понять, как это сделать. И тогда возникала нешуточная вероятность научиться использовать магию вместе с технологиями. А это уже совершенно другой уровень, о котором в мое время даже не мечтали. «Рано делать выводы», — сказал я. «Сначала нужно провести первые эксперименты и зафиксировать результаты». «Грамотный подход», — согласился Скворцов. «Не буду задерживать, молодой барон. У вас, как и у меня, дел еще не в проворот. Мы расстались с магом прямо у входа. Он двинулся к крестьянам, с которыми проводил довольно много времени и помогал им с ремонтом, а я направился к себе в комнату, чтобы быстро обдумать план дальнейших действий. Уже в покоях, взяв пергамент с перечнем выполненных заказов, я вытащил кусочек угля из небольшого кожаного мешочка на поясе, который был внутри завернут в кусочек брезента, чтобы не перепачкать внутренности, и стал аккуратно выводить план. Первым делом мне нужно было сейчас переработать часть железа, чтобы все же сделать проволоку с Михалычем и, по-хорошему с Читу, подпрячь мужчин из хламников, чтобы помогли, чтобы затем накрутить пружин для ловушек. Ходя по дому, я бросал взгляд на быстрые латки, которые все еще полноценно не заделали, и приметил, что ночные гости умудрились все же поточить зубами отдельные из них, а значит точно приходили, но так, что их и слышно не было. Поэтому пункт первый – наделать пружин, поговорить с Иваном о помощи его мужчин в кузнице, сооружение ловушек. Следующим этапом мне придется в срочном порядке заняться улучшением оставшегося снаряжения у хламников. На все про все у меня уйдет не более 2 полных дней работы. Третьим этапом я пометил, что сегодня нужно успеть погрузить на повозки инструмент, который наделал Михалыч, и завтра отправить его в город. Так как я поехать не смогу, то придется отправлять с ним Василя, чтобы помог. Вдвоем, думаю, справиться. И последним пунктом, который я подчеркнул аккуратной жирной чертой, снаряжение в экспедицию. Как минимум было логичным съездить в город, чтобы набрать припасов в долгую дорогу. Будь это мое славное время, то нагребли бы полные походные сумки всяким сухим пайком и бед бы не знали, но сейчас все иначе. Тут придется набираться солониной, сухарями, сушеными фруктами и прочим не самым съестным и интересным пропитанием. Если все сложится нормально, то в пути удастся подстрелить дичь, и тогда ужин будет худо-бедно вкусный. Итого, ловушки, апгрейд снаряжения, заправка Михалыча с Василем в город, отдать инструменты по заказу, сборы в экспедицию. Основной проблемой последнего пункта был один маленький нюанс – деньги. Чтобы как следует закупиться в дорогу, явно не на один день понадобится явно не 3 копейки. И только от одной мысли о тратах у меня начинала болеть голова. Да, за первую партию инструмента монарх с нами рассчитается, но на эти средства мне нужно было бы обеспечить пропитание для своего маленького поселения, приобрести материалы для улучшения поместья и возвращения его к адекватному состоянию, и дальше по списку вылазка. И жертвовать пропитанием своих людей я однозначно не собирался. Значит, придется обратиться за ссудой, чего делать не очень хотелось. Хотя все мои исследования, естественно, в интересах монарха в том числе. Думаю, что он согласится, но к разговору все равно стоит подготовиться, потому что простым он не будет однозначно. Подведя черту, я сложил кусочек пергамента и положил в карман штанов, после чего убрал уголек и направился к выходу, чтобы проверить, как дела идут у Ивана с тренировкой, и заодно обсудить с ним планы. Самодельное стрельбище у хламников соорудить вышло куда быстрее. В тот момент, когда я к ним подходил, группа людей уже активно соревновалась в стрельбе по мишеням, испытывая Иванову бьянку по максимуму. Что ж, хуже ей точно не будет. Заодно проверим, как долго она способна выдерживать длительные нагрузки. У меня было опасение лишь в паре мест. Тетива, которая от частой работы может перетереться и что активной стрельбы не выдержат полиспастовые блоки. С козьей ножкой проблем не предвиделось, потому что механизм там прямой, как линейка. Но, судя по тому, как активно хламники жестикулировали, перекрикивались и поочередно стреляли в мишень из мешка, набитого соломой или чем-то подобным, прикрепленного к старой высохшей яблоне, результатом они были довольны. «Ну, как успехи?» Обратился я к ним, подходя ближе. «Это просто что-то невероятно. Я в жизни не видел такого мощного арбалета, и чтобы его было так легко заряжать». Я ухмыльнулся. Неподдельные комплименты полились рекой и бальзамом на душу. Слышать это было воистину приятно, лгать не стану. Но еще приятнее был тот факт, что Бьянка исправно работала и не подводила. «Как с точностью?» Спросил я у Ивана. «Пойдет. Перекрестие немного дает отклонение от конечной точки попадания, но здесь есть много нюансов, которые сейчас ты явно не сможешь отладить. Как минимум бери во внимание, что большая часть болтов – самоделки без профессиональной балансировки и распределения веса. Один летит чуть правее, другой чуть левее. С этим ничего не поделаешь. А мощность?» Иван присвистнул. «Я еще ночью обратил внимание на то, как она теперь лупит. Мощь такая, что на 100 метрах болт вытащить потом невозможно. А если он деревянный, то при попадании в дерево разлетается в щепки, а наконечник уже не вытащить. ХМ. Интересный эффект. Это можно использовать в качестве дополнительных снарядов, которые будут наносить рваные увечья. А если на наконечник болта приделать капсюль, а за ним мелкие кусочки металла и добыть порох, то можно начать делать самодельные взрывные болты со шрапнелью. Это же просто сумасшедший будет огневой потенциал для этого времени. И как далеко вам пришлось отойти, чтобы была возможность вытащить болт в целости? Деревянный мы не стали больше тестировать, лучше на тварях проверим, остальные на добрых 300 метров как раз отсюда. И все равно мешок с сеном прошивает насквозь и встревает в ствол на добрую четверть. Я покивал головой. Просто великолепная новость. Арбалет не просто прошел испытание, а проявил себя отлично. В голове щелкнуло. Иван, а твари, да хрен их знает. Я так устал, что когда вышел после собрания нашего в холле, то только и успел обратить внимание, что от них только пепел остался на тех местах, где мы их прикончили. Ощущение, словно они действительно на порох рассыпались. Я был не против такого расклада. Это минимум минус одна проблема, о которой я забыл. И если лютокрыс мы благополучно пустили на несколько ужинов и весьма успешно их переварили, то эти летающие скелеты, обтянутые кожей, мне съедобными не казались даже близко. «Можем обсудить пару моментов», — сказал я Кречету, кивнув головой в сторону. Он сказал своим, что скоро вернется и двинулся в мою сторону. «Мне нужна помощь твоих ребят», — сказал я прямо. «Слушаю. Перед отъездом мне нужно обеспечить безопасность своих людей, так как за ними некому будет присматривать». «А маг?» — резонно заметил Иван, но тут, к сожалению, все было куда сложнее. «Он маг монаршего двора, но не мой. Здесь у меня в гостях вызвался помочь из общих соображений. Сомневаюсь, что он останется следить за крестьянами, если я его попрошу. А если вызовут ко двору, то не останется однозначно». «Ясно. И в чем заключается помощь?» — спросил он, бросая косые взгляды на то, как мужчины и женщины продолжали поочередно выцеливать голову у соломенного мешка. «Помощь наделать проволоки для пружин. Я все покажу и расскажу. Я и сам могу это сделать, но если крутить их будет 4 человека, а не один, процесс пойдет гораздо живее. В логике тебе не отказать, барон», — усмехнулся он. «Что еще?» «Ничего. Я в это время займусь улучшениями вашего оставшегося снаряжения, чтобы не терять времени. Таким образом мы уложимся в 2 дня и третий останется на то, чтобы закупиться провизией в дорогу. Еще нужно будет проложить маршрут», — уточнил Иван, почесывая заросшую щетиной щеку. «Карта у меня есть, потом покажу». «А у вас еще разные маршруты?» — удивился я, потому что почему-то был убежден, что они ходят по одной и той же тропе из раза в раз. «Естественно, мы стреляные волки, барон. На перемещение чудовищ влияют все, начиная от сезона года до того, сколько раз мы прошли по одному и тому же маршруту. Мы оставляем за собой запахи, и они на них приходят в том числе, так что нужно будет подумать». «Что еще?» — уточнил я. «Проверить снаряжение, закупиться провизией, как ты и сказал», — составить маршрут и подготовить одну повозку для транспортировки. Заодно введу тебя в курс дела, каким образом мы собираем все ценное, и проведу инструктаж. Для тебя же это будет первый выход за освоенные территории, верно? Я кивнул, потому что в такой ситуации лгать было почти что равносильным самоубийству, и сейчас нужно было оставаться откровенным настолько, насколько это возможно. Значит, тогда придется слушать внимательно и мотать на ус. Но сначала, давай вернемся к вопросу, с которого ты начал. В чем заключается задача? Все просто, пожал я плечами. Я и Михалыч делаем что-то наподобие проволоки, а другие должны будут ее накручивать на металлический штифт в натяг, чтобы после того, как она остынет, у нас получилась пружина. Вот и вся сложность. Хм, в чем загвоздка? Я не вижу никакой сложности. Металл будет раскален, работать придется в рукавицах и очень быстро при повышенной температуре. Иван снова хохотнул. Все еще лучше, чем лезть в дебри, куда ты собираешься, барон, вместе с нами и сталкиваться с монстрами. Поверь, как говорится, а минусы будут в твоем предложении. Я лично не вижу минусов для таких закаленных парней, как Иван и компания. Если и не было в моем предложении, то работу выполнять все равно нужно было. Позвав своих людей, Иван коротко объяснил суть дел, после чего попросил мне максимально содействовать в данном вопросе. К моему удивлению, никто не стал возмущаться. Даже бровью не повели ни на мгновение, не дрогнула ни единая мышца на лице. Зайдя в кузницу, я подошел к старой, но абсолютно рабочей печи. Со вчерашнего вечера она успела остыть, но за столько лет запах угля и горелого дерева с маслом пропитал все вокруг и щекотал ноздри. Подготовив печь к работе, я развел в ней огонь и стал подносить материал к переплавке. Глава 23. Команда у Ивана оказалась смышленой. Пускай эти люди и выглядели, как оборванцы с большой дороги, однако их уровень понимания задачи меня приятно удивил. Да, в целом все было предельно примитивно. Казалось бы, вот клещи, вот тиски, в которые зажат штифт, вот раскаленный продолговатый кусок металла, напоминающий проволоку, бери и накручивай ее, пока металл горячий позволяет с собой это делать. Но даже при таком абсолютно простой задаче можно было натворить беды. Как показала практика из моих времен в работе в лаборатории, спалить пальцы об паяльник иногда своей прямой обязанностью считал минимум младший лаборант, а как предел, заведующий лабораторией. А неправильно собрать схему и спалить плату или выбить пробки во всей лабе, святое дело, кто бы что ни говорил. Единственной главной проблемой было приложить правильных усилий, чтобы не растянуть заготовку. Когда процесс пошел, работяг было не остановить. Они усердно крутили подаваемый мною материал, после чего остужали его в катках с водой и откладывали в сторону для дальнейшей проверки. Одна за другой самодельные пружины пополняли казанок, что стоял в стороне. В один момент я понял, что физически не успеваю подготавливать материал, поэтому был вынужден приостановить процесс, чтобы поставить новую задачу тем помощникам, что стали слоняться без дела. Так как самодельные пружины требовали тщательного отбора, я попросил всех участников действия, которые остались свободны, взять каждую остывшую деталь и проверить на прочность, буквально ее крепить в тисках и начать тянуть, чтобы проверить, насколько они прочными получились без закалки, достаточно ли упругим вышел материал, чтобы пружина после деформации принимала прежнюю форму. Через несколько часов работа была окончена. К сожалению, результаты оставляли желать лучшего, поскольку большая часть самоделок отправилась на вторичную переплавку, так как не выдержали напряжения. То ли слишком сильно тянули, то ли недостаток закалки сказывался, однако пружины лопались. Благо без последствий для моих тестировщиков. Но десяток отбор прошел. Я отложил их в отдельную емкость и отставил, чтобы чуть позже собрать ловушки и установить их в тех местах, где заметил следы присутствия лютокрыс. Дополнительно решил перед отъездом поставить Василию задачу, чтобы из выделенных монархом материалов, которые завтра приедут, заделали все видимые подходы для твари как следует. Возможно, что даже с помощью Скворцова. Но перед этим, чего уж время терять зря, раз управились довольно быстро, я подозвал хламников и принялся с ними делать заготовки из дерева под ловушки. Сам механизм можно было отдаленно назвать мышеловкой, только гораздо массивнее. К местам, где были старые подходы и подкопы, приставлялся деревянный короб, к крышке которого крепился заостренный стержень. Снизу же была площадка, на которую большая лютокрыса обязательно должна была бы наступить, как только попробует протиснуться через проход. Под воздействием пружинного механизма заостренный шип опускается сверху вниз и проходит через незваного гостя насквозь. Простой и примитивный механизм, который должен будет охранять спокойствие моего дома, пока я буду отсутствовать в экспедиции. Пока хламники пилили доски и сбивали короба, я отлаживал механизмы и приделывал их к первому готовому каркасу. По итогу почти весь день ушел как раз на то, чтобы закончить изготовление ловушек. Уперевшись руками в поясницу, я потянулся, ощущая, как позвонки хрустят один за другим. Приятная усталость ощущалась во всем теле, а вот сонливость – нет. Из-за бессонной ночи глаза слипались, даже несмотря на то, что мне удалось немного вздремнуть под самое утро. В главном дворе у выхода стояли повозки, загруженные заказами для монарха и города. Утром нужно будет всего лишь запрячь лошадей и выдвигаться в путь. Я тем временем приму группу кровельщиков и начну смотреть, чем можно улучшить снаряжение хламников. Сомневаюсь, что удастся сделать что-то еще подобное Бьянке, но чем черт не шутит, вдруг получится исхитриться. Для многих идей, которые стрельнули в голове при первом беглом осмотре, у меня просто не было ни подходящих инструментов, ни должной материальной базы. Как минимум гениальный щит, внутри которого прячутся лезвия и вращаются по кромке, точно не выйдет. А как хотелось, но ничего, я еще воплощу в жизнь свои идеи, когда для этого придет время. Михалыча я нашел отдыхающего у фонтана. Старик сидел на бортике и наслаждался теплотой вечернего солнца. Лучи освещали его лицо и седую бородку, что почти блестело белизной. Я присел рядом с ним, уперевшись руками в прохладный шершавый камень от бортовки. «Завтра с вами поедет Василь, Андрей Михайлович», — сказал я. «Мне надо будет в кузнице поработать, чтобы снаряжение нашим гостям улучшить. А еще надо принять бригаду кровельщиков и ремонтников, которых обещал пригнать Алексей Петрович, и повозки с материалами. В общем, работы предстоит еще больше». Старик усмехнулся, не открывая глаз. «С Василем так с Василем», — спокойно отозвался кузнец. «Мое дело не хитрое, Саша. От твоего дела многое зависит на данном этапе», — ответил я. «Пожалуй, что на сегодня это единственный источник дохода, пока мы не восстановим поле, не сделаем мельницу и я не выполню несколько проектов в городе, за которые, естественно, тоже нужна будет оплата от монарха, а до того придется перебиваться твоим кузнечным делом. Это не проблема», — продолжал отвечать кузнец абсолютно спокойным голосом. Я перевел на него удивленный взгляд. Мужчина продолжал неподвижно сидеть, явно расслабленный и чем-то довольный. «Все в порядке?» — аккуратно уточнил я. «А почему должно не быть?» — ответил кузнец вопросом на вопрос. «Не знаю. Я тебя таким никогда не видел», — сказал я старику. «Каким? Расслабленным, спокойным, умиротворенным?» Михалыч наконец-то открыл глаза и повернулся в мою сторону. Его серые почти выцветшие глаза слегка слезились от яркого слепящего света закатного солнца. «Все сразу», — сказал я, улыбнувшись, отчего кузнец улыбнулся в ответ. «Не знаю, просто как-то все по-новому. Несмотря на то, что у нас тут происходило несколько ночей подряд, я все равно ощущаю себя снова», — он умолк на несколько мгновений, задумавшись. «Живым, что ли?» Вся эта монотонная работа в кузне заставляла меня себя чувствовать, как мула на мельнице. Все ходил и ходил по кругу. Я прекрасно понимал, о чем говорил кузнец. Очень длинный промежуток своей жизни до того, как была проведена имплементация импланта, я жил точно так же. Работа-дом-работа в бесконечном цикле, края и конца которому не было видно. А теперь я не просто могу заниматься любимым делом, но и пробовать что-то новое. Пускай годы уже не те, но я могу делать то, что любил и раньше. И, знаешь, Саш, наверное, я могу тебе сказать за это спасибо. Я снова удивился, потому что никакой своей заслуги в этом не видел. Как минимум потому, что просто действовал по ситуации, стараясь оставаться, во-первых, человеком, а во-вторых, поступать так, как поступал всегда. По чести, по справедливости. Кузнец Андрей Михайлович сделал для меня много в первые дни, и я не мог его оставить загибаться в тесной кузнице, где ничего кроме подков и не сделать. А здесь у него есть возможность не только заниматься тем, что нравится, но и полная свобода действий для дальнейшего развития. Хочешь люстры сам делай кованые, хочешь гравировкой занимайся для богатых вельмож, что будут просить украсить их именные клинки или доспехи. Да что хочешь, в этом нет моей заслуги, Андрей Михайлович. Ты сделал для меня доброе дело, я сделал для тебя, ну все, что мог. Кузнец опустил ноги на землю, после чего выпрямился, поднял руки вверх и потянулся, словно только что проснулся, хрустя суставами и кряхтя от напряжения. Ладно, делу время, а потехе час. Что там у нас по плану? Да все то же самое, ответил я ему. Отвезти, сдать, получить оплату за выполненную работу и привезти материал обратно к нам. Только самому ничего не тягать, погрозил я кузнецу пальцем, зная, как он любит схватиться и начать помочь разгружать повозки вместе с погрузчиками. Тебе за это не платят, Андрей Михайлович, так что брось эту затею. Кузнец отмахнулся. Ладно, уж как-нибудь разберусь. Не сомневаюсь, ответил я, усмехнувшись. Мы прошлись с Михайловичем до главного двора, где он деловито окинул взглядом погруженные повозки, после чего двинулся в сторону дома. Работа на сегодня была выполнена, поэтому весь народ занимался кто чем хотел, а я никого и не принуждал ни к каким обязательным работам на сейчас. Основной задачей, которая и без меня была всем ясна, было восстановление дома, а в дальнейшем требовалось вернуть себе поле, чтобы начать посевные и сбор урожая. Возможно, придется обратиться к старой системе трехполья, чтобы не так выхолащивать почву за один сезон каждый год. Тем более, что у меня не было сейчас ни удобрений, так как не было скотины, ни компостных ям. А если бы и были, то им бы пришлось вылежаться пару лет для образования плодородного слоя. В общем, та еще задачка. Поэтому до ужина я просто отдыхал, беседовал со своими подопечными, узнавал, как они себя чувствуют в новых условиях, радовался, что почти все стали держаться спокойно и не видели во мне ни батага, ни кулака, ни прочие угрозы. Уверенные в своем предводителе люди были куда активнее, куда находчивее и с большей охотой принимались за новые дела, нежели загнанные под плинтус. Ближе к вечеру женщины затянули какую-то местную песню во время готовки. Я ее никогда раньше не слышал, но, признаться честно, послушать даже обычный вокал было приятно, потому что в целом музыки тут особо-то не послушаешь. Крайний раз был, когда нас из города провожали, так и то не музыка, а торжественные мотивы, под которые явно не отдохнешь. А здесь запах огня, готовящейся еды, горящие лампы, теплые беседы и женский чистый хоровой вокал. Уют, который возник в этот момент в поместье, вызвал у меня легкое чувство тоски, от которого я просто сидел и наслаждался моментом. Так по-домашнему я давно себя нигде не ощущал, даже в своем веку в собственной квартире, где жил один. Перед сном я снова попытался добраться до руны на поляне, но как ни пытался, ничего не вышло. Я медитировал, слушал свое дыхание, воображал поляну, однако попытки были тщетными, и я бросил это дело. Причину я не знаю, но, наверное, накопившаяся усталость и рассредоточенность сознания, шум скрипящих колес, множество голосов, топота лошадей и лязга металла разбудило меня рано утром. Даже не глядя на то, что уснул я значительно раньше полуночи, а до того почти не спал, чувствовал себя относительно бодро. Надев свежий комплект одежды, я вышел на порог дома, с которого увидел тянущуюся вереницу повозок с людьми. Монарх не обманул и действительно пригнал и кровельщиков, и ремонтников, и добротную гору строительных материалов для восстановления, которая была в самом конце каравана. Свежий утренний воздух приятно наполнял легкие, приводя сонные мысли в порядок. А сонными они были потому, я старался не забивать голову лишними расчетами и вычислениями, чтобы не перегружать. По итогу мой процесс анализа на сегодняшний день опустился, наверное, до третьей мощности. Хотелось бы мне сказать, что нагрузка от такой деятельности значительно упала, но, увы, отсекать и препарировать мысли – тоже процесс, занимающий львиную долю. По итогу выиграл я минимум, но даже этот минимум продлевает мою жизнь, пока проблема не решена, и пока что решить ее никак не получается. Караван дотянулся уже до самых ворот, где встал, явно ожидая то ли разрешения на въезд, то ли дальнейших указаний. Я спустился с веранды и махнул рукой, зазывая кучеров въезжать на территорию имения. «Сюда!» — крикнул я. Щелкнули поводья, послышалось зычное «но», и лошади, стрижа ушами и недовольно фыркая, двинулись внутрь. Повезло, что все повозки были стандартных размеров и ни одна не застряла в покосившихся воротах, что по сей день стояли нараспашку. С одной из повозок, на которой сидели мужчины в рабочих робах, спрыгнул один и двинулся в мою сторону. Походка у него была переваливающаяся, словно он недавно сошел с корабля после долгого рейса, но ноги при этом расставлял широко. Сам он выглядел вполне жизнерадостным, хотя и не выспавшимся. Подобранная борода, картуз, покрывающий лысую голову, и карие глаза. «Вы барон Кулибин?» – осведомился он, остановившись в трех шагах. «Верно», – отозвался я. «Александр Иванович, как я могу обращаться к вам?» «Я Олег, прораб», – сказал он, сняв картуз и протирая взмокшую лысину. «Царь-батюшка распорядился выезжать к вам и контролировать две бригады, чтобы все было в лучшем виде». «Ну», – я подошел к нему ближе и протянул руку. «Рад знакомству, Олег. Вот объект», – я указал на дом, который пускай и стал выглядеть более приемлемо после работы Скворцова и моих людей, но все еще требовал капитального ремонта. Как минимум крышу однозначно стоило полностью менять, потому что после погрома с черными нетопырями она приобрела вид все больше напоминающий дуршлаг. Мужчина осмотрел поместье и присвистнул. Со своей стороны могу сказать, что я полностью разделял его эмоции, потому что по-другому и не скажешь. Ну, или не присвистнешь. Да, батенька. Ага, согласился я, посмеиваясь. Это вы еще не были тут несколько дней назад. К слову, сказал я, повернувшись к прорабу с улыбкой на лице. Призраков не бойтесь. Олег на мгновение побелел, но продолжил по-мужски держаться. Простите, барон Призраков? Да, сказал я, глядя прямо ему в глаза. А они что? Сказал он тихо, явно стараясь говорить так, чтоб его не услышали мужчины в повозках. «Действительно здесь есть?» Я рассмеялся и пожал плечами. «Если и есть, то очень хорошо прячутся. Лично я ни одного еще не увидел. Ладно, разгружайтесь и располагайтесь. Я попрошу своего помощника указать кровельщикам, где их комнаты для ночлега». «Хорош, барин», — ответил Олег, после чего развернулся и двинулся к повозкам, отдавая указы своим работникам. Они стали выскакивать из повозок один за другим, как солдаты, что выгружались из БМП и вставать ровным рядом. В этот процесс вмешиваться мне не хотелось. Самое главное, фронт работ обозначен, так что пусть разбирается прораб. Повозки Андрея Михайловича уже не было. Наверное, они с Василием выехали рано утром, а я даже и не услышал. Что ж, если ничего не случится, значит приедут немного раньше, что тоже неплохо. Я направился в сторону хламников, которые сидели своей группой у тлеющих углей у полевой кухни и доедали скромный завтрак. Махнув рукой, я поприветствовал каждого и получил ответные кивки и взмахи. «Добрый день, барон», — донеслось, когда я подошел ближе. «Приветствую», — добродушно ответил я, оглядывая каждого из них. «Ну, что, показывайте мне все свое снаряжение и любимые игрушки. Будем думать, что с ними сделать, чтобы облегчить нам предстоящий рейд». Один за другим хламники выносили из схронов оружие и заносили ко мне в мастерскую. Глядя на арбалеты, я понимал, что за один день сделать такое же убойное орудие у меня не выйдет, поэтому придется выдумывать что-нибудь более упрощенное, но при этом не менее смертоносное. Вернее сказать, что, может быть, одну копию бьянки и получилось бы создать, но явно не семь. Вздохнув, я посмотрел на сложенное перед собой вооружение, элементы защиты и вздохнул, после чего хлопнул в ладоши и потер их. Ладно, давайте разбираться. Глава 24. 24. Как бы я ни старался, а ничего гениального выдумать не смог. Не было ни полимерных материалов, которые могли бы позволить облегчить конструкцию, ни подходящих дополнительных деталей, ничего. Все, что мне удалось сделать, это пересобрать два арбалета таким образом, чтобы они могли вмещать в себе по три болта и стрелять ими поочередно, проворачивая ложе по оси. Таким образом скорострельность увеличивалась втрое, но и перезарядка тоже. Но если организованно вести огонь, а не палить сразу нескольким людям одновременно в цель, то проблем с перезарядкой быть не должно. Еще два арбалета получились полными копиями древнеазиатских чокану. Да, эти улучшения привели к тому, что арбалеты потеряли свою мощность, но в комбинации с трехзарядниками, которые оставались почти на пределе былой силы, получалось здорово. На оставшееся оружие у меня не хватило элементов, чтобы что-то выдумать. Зато удалось реализовать идею с щитом. Благодаря оставшимся лопнувшим пружинам мне удалось по центру щита сделать выстреливающий шип. Достаточно было потянуть за рычаг со стороны крепления для руки, и в ближнем бою такой фокус мог доставить врагу неожиданную неприятность. Понятно, что все это по итогу сводилось к моим теоретическим предположениям, но вскоре это все будем испытывать на практике. Хотя работу шипа пришлось продемонстрировать на месте у манекена, чтобы не дай бог тот, кому принадлежал этот щит, не додумался попробовать выстрелить шипом во врага с дистанции более, чем 3 метров. Буду честен, к концу дня я порядком устал, поэтому ни попытки вновь посетить поляну с руной внутри собственного разума, как рекомендовал мне Скворцов, ни что-то иное делать не стал. Просто лег на кровать и отрубился так быстро, как только мог, потому что следующим утром мне с Иваном нужно будет ехать в город и закупаться провизией. Именно поэтому, как только рассвело, организм будто бы сам сказал мне, что делать, и пробудился. Глаза открылись, как по щелчку пальца. Не сговариваясь, я и Кречет вышли в коридор почти в одно и то же время. Нас разделили доли секунд, потому что я вышел буквально на один шаг раньше. Сухие и слегка сонные кивки, скрип сапог, фырканье лошадей, и вот мы взобрались на козлы. Дернув уздечки, Иван причмокнул губами и заставил лошадей двинуться в сторону Великого Новгорода. Внутри меня возникло тянущее чувство предвкушения грядущей экспедиции, волнение, немного тревоги и, что скрывать, азарт. Для любого ученого новые открытия – это почти как дофаминовая ловушка. Кто-то получал ее от азартных игр, кто-то от алкоголя или табачного пристрастия, что я категорически всегда осуждал, а ученые от открытий. Умные головы, они вообще такие, знаете ли, хлебом не корми, дай открыть что-нибудь новое. Есть понимание, чем нужно запастись? Спросил я у Ивана. По моим догадкам, конечно же, он должен был знать. И, я бы сказал, буквально должен бы перечислить на пальцах, так как вылазки совершались ими регулярно, а значит и запасы пополнялись соответственно с такой же частотой. Да, ответил он, после чего зевнул в кулак, набросал на листке бумаги. Грамотный, задал я бестактный вопрос чисто по инерции и тут же прикусил себя за язык. Иван бросил на меня косой взгляд, но его реакция была абсолютно адекватной. Писать и читать научили в детстве, счету уже обучился сам. Но тут все просто. Не хочешь, чтоб тебя на рынке каждый торгаш нажуливал, разберешься и сам. Причем так быстро, как только можешь. Резонно, согласился я с его утверждением. Да и спорить с ним было бы глупо, потому что логика в словах Хламника была железобетонной. А вот тот факт, что в детстве его обучили читать и писать, был интересным. Насколько я запомнил, то после указа императора о запрете науки учить грамоте продолжали только дворянских детей. Неужели Иван из благородных кровей? Я не стал его об этом спрашивать. Не сейчас. Да, момент удобный и подходящий, вокруг никого нет и скрывать или стыдиться ему нечего, однако я воздержался. Будет у нас еще и время и возможность обсудить скелетов, что спрятали по шкафам собственных душ. Повозка ехала со средней скоростью, скрипели колеса, изредка покачивая козлы, когда наезжали на корни деревьев, что тянулись от небольшой просеки, тянувшейся по обе стороны. Будучи фактически пустыми, мы доехали до города чуть быстрее, чем я ожидал, даже не загоняя лошадей до мыла. Иван управно управлялся с лошадьми, и очень скоро мы заехали прямиком на рынок как раз со стороны, где обычно останавливались караваны, которые поставляли с соседних поселков домашнюю продукцию. Только сейчас, оглядев ассортимент, я понял, что, судя по всему, там уже смогли обустроиться гончары, так как на одной из телег стояли аккуратно расставленные глиняные кувшины, тарелки, чашки и прочая домашняя утварь. Также стояли лавки с самодельными метлами и вениками из прутьев молодой березы. Бондарное дело тоже не отставало, потому что был целый павильон с катками и бочками. Примечательным было то, что бондари явно сотрудничали с какими-то либо местными кузнецами, либо другими, так как бочки скреплялись медными полосами. И если так задуматься, то это было даже хорошо, то есть, да, люди откатились в прогрессе на добрых 5 столетий, но глядя на все вокруг, я понимал, что они все равно пытаются придерживаться хоть какого-то прогресса. То есть даже не глядя на глобальную проблему бескультурья и вообще самого факта существования монархии в почти 2500 году, были бондари, были гончары, были кузнецы. Это все те люди, которые издавна что-то мастерили и производили, а значит двигали комфорт жизни вперед. Да, не все из них создавали что-то новое, но отдельные точно. Прогресс неминуем в людском обществе. И я более чем уверен, что в других царствах и государствах, если таковые остались кроме нашего и соседнего с Романовичами, умные правители должны задуматься о том, чтобы найти способ стать сильнее. Не получится в условии ограниченных ресурсов идти, как Романовичи, и воевать остатками людей. Это путь в никуда. Выиграет тот, кто сможет быстрее разработать передовые технологии даже в военной инженерии. Баллисты, требушеты, катапульты и прочие осадные машины. Передвижная защитная коробка для пехоты, способная укрыть 5-6 человек, которые подходят под стены от стрел, арбалетов и нетяжелых камней. От горящего масла, увы, не спасет, но тоже действенный способ. За своими размышлениями я не заметил, как мы добрались до лавки мясника, у которого Иван остановился и ловко спрыгнул с козел. Я спустился и встал рядом с ним. Ассортимент, смею признать, поражал. Было все. Вырезка свиная, говяжья, куриные бедра, тушки утиные, гусиные, даже дикой куропатки. На удивление пару зайцев тоже было, которых ему явно продали охотники. «Сколько солонины в наличии?» – спросил Иван, не церемонясь. Плечистый мясник в замызганном фартуке ленивым ударом вогнал тесак в колодку, что стояло рядом, и вытер руки о тряпку, что болталось на прилавке. «Снова ты», – недоброжелательно отозвался мясник, после чего скрестил руки на груди. Поведение мне его не понравилось, потому что сразу возникал вопрос: «Какое тебе дело, если платят деньги? Отвечай на вопросы, продавай товар». С другой стороны, я не знал, какие взаимоотношения между этими двумя сложились до моего появления. «Время поджимает», — коротко сказал Кречет. «Еще раз, сколько с собой?» Мясник осмотрел Ивана с ног до головы, словно решая, отвечать ему вообще или нет, но затем перевел взгляд на меня и, то ли узнал мое лицо и то, кем я являлся по новым делам, то ли не понравилось, как я сверлил его взглядом. Поэтому тут же сдулся. 10 килограммов. «Давай все», продолжал Иван, доставая тайный мешочек, который он прятал у пояса, сокрытый от любопытных глаз. Я собрался было расплатиться с мясником, но Кречет откашлялся, привлекая мое внимание. Я посмотрел на него вопросительно, приподняв брови. «Потом», — сказал он, — «для чего такая конспирология, я не понимал, ну да ладно, хочет потом, значит потом, мне-то особо дела нет, когда рассчитываться. Просто хотелось быть в курсе дела». Иван вытянул листок пергамента из нагрудного кармана и кусочком угля поставил пометки. Вес и сколько денег отдал мяснику. Его деловой подход вызывал у меня все больше уважения. Рассчитавшись с мясником, Иван взял свернутое и перепакованное мясо и поволок его к повозке. Я все же решил докупить 2 зайцев, которые болтались на жерде вниз головой. Мясник молча снял их с крюков, взвесил на старых металлических весах и озвучил мне цену. Я расплатился, забрал мясо и тоже поднес его, чтобы уложить под брезент, дабы мухи и прочий гнус не успел его перепачкать. Хотя, если учесть, что оно и так тут болтается с самого утра и еще не весть сколько до того, опасения можно было бы отложить в сторонку. «Зачем?» – спросил тихо Иван, когда мы двинулись дальше по улице. «В среднем человеку нужно в день до 200 граммов мяса. Нас будет 10 человек. Судя по тому, что ты взял, это менее чем на недельную вылазку, либо придется очень сильно урезать питание, что приведет к потере сил. Тем более, что воды придется брать с собой тоже черти сколько». «Барон», — отвечал спокойно Хламник, — «знаешь, как говорила моя матушка, не первый день за мужем. Позволь мне делать свою работу. Хочешь сказать, я не прав?» «Прав безоговорочно», — отозвался он, — «только свежее мясо никуда не годится для долгих выходов. Нам бы надеяться, чтоб это не пропало». «Не пропадет», — парировал я. «Есть идея, как держать чуть пониженную температуру в небольшом контейнере». «Кончем?» — удивился Хламник. «Деревянный короб с несколькими слоями изоляции, в котором будет храниться мясо. Я попрошу Скворцова, чтобы он сделал немного льда из воды, таким образом внутри будет пониженная температура, что позволит пище держаться свежей дольше». «Хм, интересно», — отозвался он. «Тебя ждет еще множество интересных вещей и открытий, Иван, если у нас все выйдет. Если останемся живы», — хохотнул он. Я понимал, что это всего лишь шутка, но ее тон в каждой шутке лишь доля шутки, не иначе. Дальнейшими нашими пунктами назначения были лавка травницы, у которой Иван набрал всяких припарок, пучков и мази, такую пригоршню, словно собирался чертей там раскуриванием ладана выгонять. «Зачем это все нужно?» Иша наш полевой медик. Ее бабка была знахаркой, научила делать разные мази и отвары, которые снимают ушибы, синяки, порезы и помогают при растяжениях. «Иша?» – переспросил я, потому что не до конца еще знал имена всех хламников. Так или иначе, но держались они все равно особняком, подчиняясь полноценно только своему предводителю. «Ариша?» – повторил Иван. «Темноволосая женщина, худая такая, как трость, Ты ее должен был запомнить, и я действительно припоминал. В отряде из оставшихся 9 человек было всего 3 девушки, поэтому конкретно их запомнить было несложно. Одна обычная, светловолосая, одна чуть полнее и пониже, и третья худая с пронзительным взглядом, словно у хищной птицы, и худосочным телосложением с невероятно длинными волосами, что вились длинными завитками. Сначала я задумался, зачем ей такие длинные волосы при первой встрече, ведь это непрактично, но затем увидел, что так она ходит только в свободное время, в остальное затягивает в тугую косу, которую потом превращает в шарик. О практичности все равно вопрос оставался открытым, но это не мое дело. «Допустим», — сказал я, — «ну вот и все. Во время походов всякое случается, и ее навыки неоднократно нам помогали. Поэтому травы – часть нашей провизии. Пока будем ехать, Иша спокойно будет в пути заниматься припарками. Что ж, надо значит надо». Для меня это все равно звучало, как гомеопатия и лечение посредством обнимания ствола дерева и вдыхания солнечной энергии. Но кто его знает, что тут люди нашли за поведенное время. Может, и растения какие магические стали расти и уже благодаря им и лечится. Я бросил взгляд на пучки, что лежали в повозке и, откровенно говоря, не смог назвать ни одного. Наверное, стоило, все же, в школе уделить внимание биологии хоть чуть-чуть, а то так крапиву от щавеля отличать и не научился. Зато могу квадратный корень из числа пи извлечь. Интересует. Дальше мы набрали несколько корзин сушеных фруктов, после чего прошлись до пекаря, у которого взяли самые простые и дешевые лепешки. На мой вопрос, почему не хлеб, Иван сказал, что так дешевле, а разницы между хлебом и лепешкой по количеству места в желудке он не видит. Также взяли небольшой мешок муки, который будут пускать на клёцки в походный суп. О сытости вопрос тоже спорный, потому что из чего производят здесь хлеб и эти лепешки я не знал, поэтому оставалось доверять опытному человеку, который явно знал, чем он может насытиться в долгой дороге. Что еще, уточнил я, осиновые колья, серебро, соль и мел. Я даже замер на месте, глядя на мужчину взглядом полного недоумения. Наверное, долгих секунд 40 или даже минуту Иван смотрел на меня в ответ и молчал, после чего не выдержал и рассмеялся, зайдясь заливистым хохотом. «Шучу, барон, шучу. Видел бы ты свое лицо, честное слово». Он смахнул слезинку, выступившую под его правым глазом, после чего отдышался. «Фуф, правда, давно я так не смеялся. Верю», — отозвался я спокойно. «Но, знаешь, Иван, после позавчерашнего налета я уже ничему не удивлюсь. Даже если бы ты сказал, что говоришь это абсолютно серьезно, я бы поверил». «Ну», — усмехнулся хламник, — «на самом деле соль и мел не помешают. Первое здоровое придает вкуса горячей жидкой пище и неплохо отпугивает мелких стайных тварей, о которых я говорил, а мел, ну, мы всегда его берем. Можешь считать суеверием, но свою стоянку всегда обносим». Я пожал плечами. «Повторюсь, я ничему уже не удивляюсь. Кто знает, может, тот рогатый и не смог подойти ближе к вашему лагерю, потому что не переступил круг». Краем глаза я заметил, как Иван подобрался. На секунду его лицо стало угрюмым и серьезным, явно от картинок из воспоминаний, что пролетели перед внутренним взором. «Не знаю», — наконец сказал он, — «этот леший полная для нас загадка, барин. Но давай-ка и вправду на всякий случай закупимся этими двумя позициями». Сказано, сделано. В повозке оказалось еще несколько мешков с солью и мелом, расположившиеся аккурат у левого края друг на друге. «Осталась вода», — подметил я, глядя на закупленный груз. День давно перевалил за полдень, и солнце медленно клонилось к горизонту, освещая нам путь и светя в лицо. «Наберем у родников», — ответил Иван. «У нас есть по пути проверенные источники, у которых мы всегда набираем воду в бурдюки и катки». «Как скажешь», — отозвался я, пожимая плечами. «Как в целом настроение у отряда?» Иван молчал, а я не торопил его с ответом. Наконец он вздохнул, щелкнув поводьями. «Да никак, барон. Кто-то потерял свою жену, кто-то близкого человека или брата-сестру. Они мы, да, пожалуй, правильнее будет сказать мы. Мы долго отходили после их потери и, можно сказать, смирились с тем, что они пропали. В первые дни мы долго спорили о том, что надо вернуться, стоя на околице, но чем дольше пребывали, тем сильнее каждый из нас ощущал на себе влияние дурного шепота. Черное, ити его вдышло, колдовство, будь оно неладно, или что оно такое. Я не перебивал его, слушая очередное откровение из истории человека, что пережил однозначно трагедию. И судя по словам, к которые произносил этот мужчина, его личную. Скорее всего, он и сам кого-то там потерял. Не просто члена отряда, а кого-то куда большего. Человека, что занимал значительное место в сердце Ивана Кречета. Мы говорили всю ночь, спорили, ссорились. Руслан говорил, что уйдет из отряда, но ты его не слушай. Вечно порит горячку, а потом ходит, как в воду опущенный. Знаешь, я много раз думал о том, что и сам бы его выгнал, да вот загвоздка. Как только дело доходит до задания, его словно меняют. Собранный, молчаливый, сосредоточенный. Жопу порвет, лишь бы поставленную цель выполнить. Я таких ценю. Я кивнул ему в знак согласия. Это была чистая правда. Такие люди ценились и в наше время на вес золота. А сейчас и подавно. Но фарш назад не провернешь, так что решение было принято. Если есть хоть малейшая возможность спасти наших близких, мы готовы рискнуть. Он смотрел перед собой, не поворачивая головы. Краснота макового поля, через которое пролегал тракт, дурманила взгляд. Еще в городе я слышал басни о нем, мол, нельзя останавливаться и долго задерживать взгляд. А стоит остановиться или подойти ближе, все, считай, пропал. Там и уснешь. Никаких подтверждений, естественно, не было. И ладно бы, если б человек пропал и затем все ринулись его искать и нашли у этого поля. Но нет, никто не пропадали, никого не искали. Просто ходил такой слух и все. Оставшуюся дорогу мы проехали молча. Уже в поместье мы разделились, чтобы пройти финальные этапы подготовки. Иван пошел проводить сбор с хламниками, а я решил быстро соорудить термос при помощи Скворцова. При хорошем раскладе мне нужен был минимум пенопласт и доски, чтобы это все соединить, положить лед, который бы отдавал прохладу внутри, держал температуру, но, увы, в моем распоряжении были только доски, пару старых матрасов, которые мы выволокли на выброс, набитые пухом и пером дикой птицы. Поэтому пришлось импровизировать. На скорую руку я сбил короб из остатков досок, которые остались от кровельщиков в качестве отходов, после чего сделал внутри отступ и сделал еще одну стенку, а затем еще одну. Таким образом короб делился на три отсека. Внешний отсек я заложил пухом и пером с конским волосом, который выпотрошил из старого матраса, а во второй отсек нужно было положить лед, но, чтобы от него вытек, я решил сделать это позже, а пока пришлось найти несколько полос брезента и пропитать его сосновым варом, которого у нас было немного среди припасов. Как раз до утра застынет, а там и попрошу Скворцова из речной воды сделать пласты льда и положу в просмоленный отсек. В самый центр ляжет обработанное заячье мясо, после чего сверху крышкой плотно накрыть еще слоем утеплителя. И все, самодельный холодильник, который потянет как минимум сутки, а то и больше. А если лед растает, то просто каждую стоянку менять воду на ледяную из текущей рядом реки и остужать. Все лучше, чем по жаре тянуть еду. Заячье мясо я отдал Василю, после чего попросил заняться его обработкой и готовкой. Объяснил, что это в долгую дорогу и что оно должно храниться. Мужчина покивал головой, после чего скрылся на заднем дворе, откуда только и было слышно звуки рубки костей и обработки тушек. Ужин прошел спокойно. Никаких проводов, никаких тостов или кутежа. Нам всем нужна была холодная голова и трезвый расчет каждый день. Встал засветло и направился к реке, чтобы набрать два бурдюка, которые потом вылил импровизированную холодильную камеру. Как и планировал, с помощью рунного мага нам удалось заморозить воду. В центральный отсек я уложил приготовленную рубленную на куски зайчатину, после чего накрыл крышкой и плотно обмотал брезентом и сверху старым дряхлым одеялом, после чего погрузил на повозку. «Волнуешься?» – спросил Скворцов, глядя, как я укладываю в вещмешок предметы первой необходимости. Скрывать я не стал, потому что волнение действительно заполнило мой разум и все тело, перед неизвестностью, перед тайнами, перед, в конце концов, чем-то таким, чего я никогда ранее не касался. Мандраж первобытного человека перед громом и молнией. «Да», — ответил я. «Послушай меня», — сказал он спокойно, положив руку на плечо и заглянув прямо в глаза. «Будет тяжело, я знаю не понаслышке. Шепот будет искать способы проникнуть в твой мозг и завладеть разумом, поселить его желания, которые чужды нормальным людям. Не поддавайся им». «Я понимаю», — сказал я, кивнув головой, но Скворцов тут же поднял палец, призывая не перебивать его. «Если станет совсем тяжело, доберись до руны». Я нахмурился. Само предложение бросить все и окунуться в собственное сознание, когда меня прижмут какие-нибудь монстры или, чего хуже, «Товарищи по оружию» звучало нерационально, но Скворцов смотрел на меня своими холодными синими глазами. «Это твой единственный шанс», — сказал он, после чего выпрямился. «Но я надеюсь, что до этого не дойдет, барон. Держи ухо востро». «Буду», — сказал я магу. «А вы, если выйдет, приглядите за моим домом. Все к вашему распоряжению». Маг усмехнулся. «Мне кажется, у этого дома уже есть люди, способные проследить за его состоянием». Он кивнул в сторону Андрея Михайловича, который вышел со стороны главного входа, потягиваясь и зевая. Почесав затылок, он увидел меня и Скворцова, после чего помахал рукой. Я махнул ему в ответ. «Может быть и так», — согласился я, мягко усмехаясь. В предрассветном сумраке двор был тихим, и поэтому наши голоса были хорошо слышны по всей округе. Через мгновение снова скрипнули петли. Повернув голову, я увидел, что стройным рядом из дома вышли хламники в полном обмундировании. Легкие кожаные доспехи, арбалеты на перевязи за спинами и клинки в ножнах на поясах. Я впервые их видел такими и, признаюсь, не могло не удивить. Словно окунулся в старый книжный рассказ, которых перечитал в детстве огромное множество. Подойдя к кузнецу, я обнял его и похлопал по спине, на что в ответ получил такие же крепкие объятия, словно отец обнимал непутевого сына, которому не сидится спокойно на месте. «Береги себя, Саша», — сказал он, — «и не лезь на рожон, а не то из-под земли достану и нахлобучу, как сынка», — пробубнил он, после чего потрепал меня по макушке. Я усмехнулся, потому что вспомнил смешную фразу, которую часто в детстве произносил дед моего близкого друга, когда мы шли плавать на речку, и я ее процитировал. «Коли утопишься, то домой не приходи», — кузнец хохотнул и тут же умолк. Немного помолчали, стоя рядом. «Ну, до скорого», — сказал я ему. «До скорого», — ответил Андрей Михайлович. У самого выхода из поместья меня ждал вороный конь, на котором я и собрался в дорогу. Хламники ждали только меня. Сунув ногу в стремя, я оседлал скотину и взялся за поводья. Солнце только-только начинало стыдливо выглядывать из-за горизонта, словно само едва проснулось. Первые лучи опустились на землю, освещая зеленую траву и выпавшую за ночь росу, от которой лучи преломлялись в пространстве. «Готов?» — спросил меня Иван. Я посмотрел на него с вызовом во взгляде. «Да, возможно, я нервничал, но знал, что они все вдевятером волнуются не меньше моего. Путь в тысячу ли начинается с первого шага, и мой первый шаг в этом мире начался в тот момент, когда я очнулся в криокамере с постца почти 500 лет длительного сна. На ум пришла лишь одна фраза моего далекого-далекого соотечественника, о котором здесь никто никогда не слышал. Как и о покорении космоса, об интернете или даже о банальном телефоне. Поехали».